Естественно, какие бы там у них ни были внутри семьи отношения, какие бы проклятия их ни связывали, даже смешно, как судьба над ними обоими пошутила, но позволить, чтобы убили единственного наследника, не может допустить ни один глава рода. Конечно, клявшийся мне Логан Крэб не может первым напасть на объект клятвы, на Малфоя, на лорда Малфоя. Вдруг нервно осознал Люциус: «Мордрит, меня побери, о чем я только думал, когда формулировал аммаж, меня что, приложили конфундусом, напасть первым на меня, даже ради спасения своего сына, Крэб не в состоянии, обет мгновенно умертвит его, но, чтобы убить Драка, просто, а не лорда, Малфоя, Крэбу хватит одного быстрого движения палочкой, как бы Орден Феникса и Министерство магии не пугали обывателей Лестринджами, Белой и Долоховым, что бы там ни говорили о Мальсибире и о Фенрире Сивом, но, Логан Крэб не намного уступал другим прославленным пожирателям, а в чем-то их даже превосходил. Все же эти пожиратели стали знаменитыми именно потому, что оставались те, кто мог про них рассказать. Крэб же свидетелей никогда не оставлял. Люциус быстро прикинул: Крэб намного сильнее и быстрее меня был. Может, сейчас уже нет, рискнуть, нет, мне никогда не сравниться с ним в реакции, а стоит мне попробовать напасть лично на него, этим я дам ему возможность ответить, ведь клятва допускает самозащиту, это оговорено и в его клятве мне, и в клятве его сына моему, сраный Мерлин, да и в министерстве меня не похвалит за убийство, пусть его и можно представить как самооборону, мелкий Крэб себя показал весьма наглым и боевитым мальчишкой, так что это может пройти. Тем более, мои позиции на политическом Олимпе только-только стали укрепляться после провала прошлого года, а тут такой подарок моим недоброжелателям. Хотя, с чего это я вообще взъелся на мальчишку? Это у Драка может бурлить в крови подростковая глупость и спесь, хотя сколько раз я его от этого пытался отучить, я же обязан иметь абсолютно холодную голову. Ведь если рассуждать спокойно, то какую такую настолько серьезную угрозу несет мне существование Винсента Крэбба на этом свете, чтобы рисковать своим положением, свободой и наследием рода Малфой? В сущности, как стало совершенно ясно из прочтенных воспоминаний, совершенно никакую. Хотя да, раньше, со стороны, не зная того, что я знаю сейчас, все оно казалось совсем по-другому, опаснее и непредсказуемее. Кто же знал, что по-детски простая и глупая шуточная подначка так совпадет с отданным еще до рождения мальчишки приказом Волдеморта. Хотя да, силой денег она у меня забрала просто жуть сколько. За что еще его можно винить? Только лишь за нелюбовь и за желание сделать мелкую пакость Малфоим. Но, не любит, ненавидит, так если убить всех тех, кто не любит Малфоев, в магической Британии может вообще магов не остаться. Чем еще может мне угрожать Крэб-младший в будущем? Влиянием на лорда, с которым, как он думает, у него наладились неплохие отношения. Это вот сопляки, такие, как слизеринцы этого поколения, мой сын или Винсент, могут идеализировать темного лорда. Такими уж, как раз на случай возвращения Волдеморта, я их нарочно и воспитал. Те же взрослые, кто состоял в ближнем круге, иллюзий на этот счет не имеют совершенно никаких. И так впечатлившая Драка сцена жесткого, если не сказать жестокого, допроса мага, который только 5 минут назад тебе улыбался и был хорошим приятелем, во внутреннем круге, не говоря уже про средний и внешний, была совершенно естественной, особенно в последние годы перед падением лорда. Зря, ой зря надеется Винсент на произведенное благоприятное впечатление. Все же Волдеморт в виде практически бессильного духа и Волдеморт в нормальном теле мага, это совсем разные ХМ-существа, и договоренности темный лорд выполняет до тех пор, пока ему этого хочется. К сожалению, даже не пока ему это выгодно или пока действует данное им слово, а просто по своему минутному желанию, да еще отказ от метки. Как его только не заводили на месте. «Винсент, ты невероятно везучий, да простит меня твоя покойная матушка, сукин сын». В конце концов, Крэб – никто. Он слабый маг сам по себе. За ним не стоит влияние, преданные союзники, полнокровный род, деньги наконец, нищий, последний в захеревшем роду, слабый маг без всяких перспектив. Чем он может прельстить лорда? Личная преданность и нежелание предавать? Хех, те, у кого их нет, среди пожирателей просто не выживали. После первого же сеанса легилименции от лорда от них оставались, в лучшем случае, слегка помятые трупы, а в худшем, безвольные рабы под империя или инферналы, и без метки, то есть совсем чужой. Так что светит Винсенту у лорда судьба не как ни башни или епископа, и даже не солдата, а обычного мяса, которое постоянно гибнет в бою, и поэтому всегда есть нужда в свежем. А в бою, как известно, авады летят не только в лицо. С другой стороны, если посмотреть, идиотов, готовых дать магическую вассальную клятву, невероятно мало, и разбрасываться такими, очень расточительно. А заставить тем или иным способом работать на себя других, пусть даже и против их воли, это есть истинное мастерство политика, в котором я далеко не подмастерье, хотя до грандмастера Дамблдора мне пока еще далеко. Что ж, пусть будет так. Хорошо, Винсент, ты сегодня вытянул счастливый галеон. Живи пока. В конце концов, убить тебя я всегда успею. Малфой после долгой паузы опять направил палочку на Крэбба-младшего и, глядя в глаза старшего, почти по слогам, чтобы исключить ошибку, произнес слово заклинания. Фините, веревки и заклинания молчания спали с молодого Крэбба. Мистер Крэбб, да, встал с кресла Крэбб-старший, у меня больше нет вопросов к вашему наследнику. Я рад был видеть вас в моем Мэноре на эти рождественские праздники. Благодарю вас, лорд Малфой, за гостеприимство, ответил Крэбб-старший и поставил на стол снифтер. Лотта. Логан кивнул своей появившейся домовой эльфийке на тело сына и аппарировал прочь из поместья. Глава 7. Дом, милый дом. После пыток у Малфоев я приходил в себя в родовом Мэноре 5 дней. Круциатус в таких количествах, как оказалось, имеет очень мерзкие постэффекты. Мерзкое заклинание. Когда меня по моей просьбе пытал темный лорд, пусть его круциатус и был настолько сильнее, что я тогда даже обгадился, все же я оправился гораздо быстрее. А здесь резкие фантомные боли крутили мое тело почти неделю, пока я валялся на кровати в своей комнатке. И за все это время Логан Крэбб ни разу не поинтересовался узнать, как поживает его сын. Ухаживала за мной лопоухая домовая эльфийка с совершенно нормальным человеческим именем Лотта. Именно она кормила меня с ложечки, поила восстанавливающими зельями, чистила и убирала за мной, пока я еще не был в состоянии доползти до отхожего места. Второго нашего домового эльфа, Гаппи, я не видел. Пока я был временно прикован к кровати, у меня в голове крутились только одни и те же мысли. Я клянусь, Малфой, ты пожалеешь, ты страшно пожалеешь. Я заставлю тебя заплатить, я отомщу тебе. Как только я более-менее пришел в себя, Логан наконец-то соизволил пообщаться с блудным сыном. Вот только общение разных поколений мужчин рода Крэбб не задалось прямо с первых же слов. Завтра же переведешь все свои деньги со всех своих счетов в Гринготтсе на наш родовой. Не здрасте тебе, ни как твое здоровье. Крэбб начал сразу с места в карьере по священному делу отъема чужих средств. С какой это стати? Удивился я. С такой стати, что у нашего рода есть долги, которые нужно отдавать. Сам долгов наделал, сам и расхлебывай, щенок. Дерзить мне вздумал. Логан в бешенстве вскочил на ноги и вытянул в мою сторону волшебную палочку. Круция. Защититься я никак не мог. Отнятую в доме Малфоев палочку мне пока еще не вернули, а любимая так и осталась спрятанной в Хогвартсе. Спустя пару минут пытка прекратилась. Ты все понял? Понял. Я все понял. Учти, и я, и Малфой проверим, сколько денег ты сдал. Твои воспоминания, если что, остались и в омуте памяти Малфой Мэнора, и усни по в голове. Так что не смей взять со счета ни одного галеона. А теперь следующий вопрос. Кто тебе разрешил не возвращаться домой на каникулы? А кто мне запрещал? Я решил это сам. Наглец, Круция. Если я скажу, что после каждого ответа Крэбб бил меня Круциатусом, то не так уж сильно и совру. А вопросы все сыпались и сыпались на меня с соответствующим результатом. И вообще, у меня сложилось впечатление, что Крэбба не столько интересовали мои ответы на его вопросы, столько возможность вдоволь за дело покруциатить своего сына. Чертов маньяк. Закончилось все это тем, что я попробовал бесполочково создать плеть крови, но у меня ничего не вышло. Выдав напоследок особо злой Круциатус, Логан Крэбб произнес: «Шел вон, и чтобы в следующий раз вел себя как подобает, а не скулил, как могла, попавшая в руки белые». Отдохнув после разговора с отцом еще денек, я отправился в Косую Аллею выполнять приказ главы рода. Кораблик моей жизни в этом мире буря судьбы бросает из одной крайности в другую. То денег нет даже на леденец, а то вполне достойная сумма на руках. То экономишь на всем, а то соришь деньгами и не можешь их все потратить. Смешно как-то, если бы не было так грустно. К чему я это говорю? А к тому, что я собирался исполнить приказ Логана Крэбба и постараться при этом не очень сильно себя обидеть. Некая такая возможность крылась в строго буквальном исполнении распоряжения отца. Хорошо быть гоблином. Они на всякие глупости типа магловских или маговских праздников внимания не обращают никакого, так что Грингот сработал в новогоднее время по вполне обычному расписанию. Я сразу же отправился к знакомому уже с ребросмиту, отстоял куцую очередь из двух человек и занялся подробными расспросами. Для начала я немного попытал гоблина, как именно устроена их система перевода денег. Оказалось, что у меня был некий временный люфт, ориентировочно около 4 часов, между сейчас, когда я положу на свой счет деньги, и тем моментом, когда они уйдут в копилку Малфоим. Связано это было с тем, что автоматического перевода в Гринготтсе никто никогда не делал. И это не глупость, а очень действенная мера против всяких финансовых аферистов и желающих по-быстрому наварить денег методом магического принуждения. Если вкратце обобщить, то получалась следующая механика. Поверенный рода посылает письмо поверенному рода, что согласно тому-то и тому-то поверенный рода должен перевести со счета своего клиента сумму Х. Поверенный рода поверяет претензии, если все хорошо, если нет никаких препятствий, осуществляет перевод суммы. Опрашивать должников можно хоть 1000 раз в день, но правило один род, один поверенный действует весьма строго, причем именно так, а не один поверенный, один род, что позволяет управлять делами пары-тройки мелких родов одному гоблину. А у Малфоя много денег и много дел и, соответственно, много ежедневных операций со счетом. Поэтому его маклер опрашивает всех должников рода в среднем 1-2 раза в сутки. Пусть вся сопутствующая документация оформляется одним движением с помощью специальных артефактов, но, тем не менее, правило есть правило. Бюрократия у гоблинов очень мощная, впрочем, иначе и нельзя, когда работаешь с деньгами. Почему он мне это все так честно рассказал? А оказалось, что у гоблинов в головах те еще тараканы, своими размерами напоминающие мутантов из космической стрелялки. Дело в том, что личный престиж среди них определяется объемом тех семейных вкладов, которыми они распоряжаются. Плюс гоблины тоже разумные существа, со своими симпатиями и антипатиями. Сребросмит с поверенным Малфоев и так был на топорах, это я понял из оговорок и намеков, но точно причина объяснена не была, а тут еще деньги со счета его клиента уходят к недругу. Нет, против магов гоблины всегда выступали единым строем, но это никак не отменяло наличие внутренних разногласий. А сейчас мой поверенный не нарушал никакого правила или закона, честно объяснив клиенту механику работы банка. Кстати, именно тем, что я положил на счет серьезную сумму и повысил рейтинг Сребросмита, и определялась некая его ко мне лояльность, столь несравнимая с прошлым моим посещением. Что же я хотел сделать? Крэбб запретил мне брать деньги со счета. Я и не собирался. Зачем, если покупку можно оплатить и безналично? Всего-то клочок пергамента, капелька крови, и с магазинной совой чек улетает в банк. Меня ждал последний шопинг от всей души. И все, приходит пора отвыкать мажорить. После опустошения моего счета единственными деньгами у меня будут жалкие остатки былой роскоши. Галеонов 100 в оставшемся в Хогвартсе кошельке плюс 100. Что я смогу выручить за зельеварные редкости. Хер теперь с ней пу в рот, а не дорогой подарок. За оставшееся до списания средств со счета время я посетил много лавок, плотно и с запасом закупившись всем необходимым. Учебники на все следующие курсы, манти, 2 запасные палочки, дрова, конечно, но сейчас у меня не было вообще никакой сладости, всякие бытовые мелочи, отсутствие которых осознается только тогда, когда в них появляется резкая потребность. Как я ни старался, но, к сожалению, так и не смог опустошить свой счет. Однако, поразмыслив, не очень об этом горевал. Страшновато было обнулять его совсем, если честно, ибо в порыве чувств папаша мог меня и прикончить Малфою на радость. Я и так не понял, почему меня не кончили прямо в кабинете Малфоевского мэнера. Судя по всему, папашка бы и глазом не моргнул. Отдельной темой были лекарства. Принимая во внимание, какая насыщенная у меня жизнь, запастись ими следовало очень вдумчиво. Купив сразу 2 недешевых стандартных набора, я попросил аптекаря кое о чем особом. Смешно, но как только я слегка оклемался от круциатусов, на меня с дикой силой навалились эротические сны, объектом которых стала Трейси Дэвис. Сны и мысли повторялись как под копирку. Вот она, полуодетая, подходит ко мне, протягивает руки, Я сжимаю ее в крепких объятиях, и ощущение невероятного наслаждения и счастья, с которым я просыпаюсь. Пачкать во сне трусы, как какой-то малолетка, было очень неприятно. Хорошо еще, ни Крэп, ни кто-либо другой мною не интересовались, а Лотта всегда без вопросов чистила мою одежду от любой грязи. Тяга была настолько сильной, что только отсутствие волшебной палочки, закрытый камин и пустота в совятне не сберегли меня от безумств. Сила воли, какая, нахер, воля, если думать можешь только яйцами. И что самое удивительное, то, что она еще по сути совсем ребенок, меня теперь, как было раньше, абсолютно не останавливала. И только сильно, до дикой боли сжав свои яйца в кулаке, причем это буквальное описание ситуации, а не образное выражение, я смог, стоя перед камином, сказать «Касая Аллея», а не какой-нибудь там Дэвис Мэннер. Такая ситуация меня не устраивала совершенно. Ненавижу чужую власть над собой. Поэтому, чуть помявшись, я спросил у аптекаря: «Скажите, а у вас нет чего-нибудь? Ну от излишнего полового возбуждения, хм, а может быть, у вас все нормально? Если нет, то вам лучше обратиться в Мунга. Опишите в двух словах ваши проблемы». Ну, я ему и рассказал. В двух словах: «Знаете, в каком-то смысле, в вашем возрасте все, что вы описываете, совершенно нормально. А вы точно уверены, что это не приворот? Проверяли? Судя по симптомам, очень похоже». «Уверен, хм. Ну, тогда могу предложить вам напиток бессилия. У нас он достаточно редкий, а вот в странах Африки и Востока он в свое время пользовался бешеной популярностью даже среди сквибов и маглов. Одной капли на стакан воды раз в день вам будет достаточно. Но сразу скажу вам, что если это все же приворот, то зелье вызовет у вас аллергическую реакцию». «Какую? Серьезную? Нет, не очень. Просто пойдет кровь из глаз, или носа, или ушей. Ладно, не страшно. Это я уже проходил, если что. С вас 7 галеонов. Так дорого? Ну вы же понимаете, что зелье очень редкое». «Хорошо, вот чек. Не желаете на всякий случай купить очищающее зелье? Поможет вам, если это, несмотря на вашу уверенность, все же приворот. А давайте, все же хуже не будет». Очередной чек, очередная сова. Правда, в этот раз она вернулась без денег. Аптекарь развернул присланную записку и нахмурился. «Молодой человек, из банка мне пришло сообщение, что на вашем счету нет достаточного количества средств». «Ясно, халява кончилась. Ну и ладно». Я извинился перед аптекарем, вернул ему очищающее зелье и отправился обратно в Крэп Мэннер. Больше мне в Косой Алле делать было ни на что. Естественно, Логан Крэп, когда узнал, сколько именно денег было переведено Малфоем, пришел в бешенство. И вполне естественно, что мне влетело. Влетело неплохо. Я бы даже сказал, очень хорошо влетело. Настолько хорошо, что я напал на Крэпба прямо там, в Мэннере. Ну, как напал, попытался. После пыточного я еле-еле мог шевелить руками и ногами, но дикая, застилающая глаза красной пеленой ярость бросила меня на истязателя. Я готов был зубами его грызть, лишь бы утолить свою жажду крови. Впрочем, Логан легко ушел от моей неуклюжей атаки, после чего в пышущей яростью и бешенством полутруп, в который я превратился, полетел очередной круциатус. На этот раз пыточное в его исполнении было очень близко по силе к таковому у Волдеморта. Удовлетворенный видом покоренного сына, Крэп наклонился ко мне и что-то сказал. Что именно, я не разобрал, но зато сумел плюнуть в ненавистное лицо скопившейся во рту кровью. Окончание следующего круциатуса я уже в сознании не застал. После окончания наказания Крэп вызвал Лотту, и она привела меня в сознание. Во всяком случае, я так думаю, потому что первое, что я увидел, придя в себя, была именно ее лопоухая мордаха и вонючий флакон перед носом. Далее, повинуясь приказу Логана, она отнесла меня в подземелье нашего Мэннера, где положила мое тело в камере на нары. Там я и провел весь остаток каникул. Сильно осерчал папашка. Ну, ничего, будет и на нашей улице праздник. Посмотрим, кто будет смеяться последним. За оставшиеся каникулярные дни Крэп так ни разу и не навестил меня в родовой тюрьме. В положенное время Лотта вытащила меня из камеры и передала приказ отца собраться и убираться в Хогвартс. Только перед самым отправлением на вокзал Логан Крэп подловил меня около камина и швырнул в меня мою волшебную палочку, забытую у Малфоев. «Посмеешь этим летом сбежать, изгоню тебя из рода». Получил я на дорогу доброе отеческое напутствие. Интерлюдия 6. Это все факты, что я узнал, читая память Винсента Крэбба. «Благодарю, Северус, ты можешь идти». Дамблдор вежливо и предупредительно проводил своего старого, тут, скорее, уместно слово «слугу», до двери кабинета, вернулся в кресло, и приторная улыбка пропала с его лица. «Значит, мальчик уже дважды смог поговорить с Томом, Хаем, какой бойкий молодой человек, не правда ли, Фаукс?» Дождавшись согласного курлыканья своего фамильяра и покормив его печеньем, Дамблдор продолжил размышлять вслух. «Значит, я был неправ, думая, что Крэбб-младший отошел от идей упивающихся смертью. Дело, оказывается, обстоит совсем наоборот. И что же нам с таким мальчиком делать? Том ведь рано или поздно вернется, а мальчик явно топчет себе тропинку в ближний круг. Жаль, очень жаль, что дорога эта у него закончится в Азкабане. Но это и неплохо. Все же ради общего блага лучше жертвовать плохими детьми, чем хорошими, не так ли, Фаукс? Вот и я думаю, что так. Ошибки, ошибки». Эх, Дамблдор тяжело и печально вздохнул. «Джеймс, Лили, простите меня, но у меня не было тогда иного выхода. Трудное, но необходимое решение, которое до сих пор тяжелым камнем лежит у меня на душе. Северус, конечно, как шпион неплох, но шпионов же много не бывает. А значит, за мальчиком нужно наблюдать, чтобы он случайно или намеренно не сбился с дороги. А то это гильдия. Легкие шальные деньги, это так плохо в столь юном возрасте. И кто же за таким бойким мальчиком у нас будет наблюдать? Боунс, нет, пожалуй, до сих неприятно вспоминать, сколько сил пришлось потратить 2 года назад, чтобы Амелия не появилась в Хогвартсе на разборе дела Крэбб против Уизли. Тогда, может, Дигори, или Финч Флетчли, или Мунс Эдбот, или все вместе, Хаем, надо подумать. Хотя, Дамблдор подошел к камину и сунул туда голову. «Помана, будь добра, когда мисс Эдбот вернется с каникул, передай ей, что я хочу с ней поговорить. Нет-нет, ничего срочного и важного, когда у нее будет свободное время». Дамблдор не знал, что хотя Северус Снейп и был честен с ним, он рассказал директору Хогвартса об увиденном в памяти дерзкого мальчишки далеко не все. Некоторые случайно забытые важные подробности, кардинально меняющие всю картину, так и остались лишь в голове у Легилимента. Даже старый друг Люциус Малфой получил неполную информацию, что уж говорить о директоре. Прошлое давлеет над будущим. Северус Снейп одинаково не любил и Дамблдора, и Волдеморта. Лили Эванс. Один ее убил, а другой не спас. Так что Снейп давно для себя решил, что он будет исполнять свои обещания Дамблдору и Волдеморту ровно в той мере, в какой они держат свои. Ведь молодой Крэбб показался настоящей шкатулкой с секретами, которые рано или поздно приведут его к столкновению как минимум с одним из хозяев Снейпа. И чем Мордрит не шутит, Северус Снейп еще плюнет на могилу хотя бы одному из своих господ. Глава 8. Способы решения проблемы, или как на елку влезть, и плевать на ободранную шкуру. Можно с уверенностью сказать, что после рождественских каникул в Хогвартс вернулся совсем другой Винсент Крэбб. Как мало оказалось нужно, чтобы вернуть меня с небес восхищения новым детством и магией на землю злой реальности. Бешенство. Все первое время в Хогвартсе меня обуревало дикое бешенство. Хорошо еще, что ни Дамблдор, ни Уизли, ни Малфой меня не трогали, иначе я не знаю, что бы сотворил с ними и с собой. Круциатус. Сколько боли и унижения я получил. Хватит. Покруциатили меня в волю, и все. Больше такого не повторится. Извини, мистер Крэбб, но тебе реально не повезло. Я, может быть, и мог бы согласиться, что рыльце у меня в пушку, что я действительно заслужил наказание, но не такое же, чертов садист. А уж то, что ты одолжил своего единственного сына блядским Малфоем, на пытки. Где, гад, защита рода, тварь, трындец тебе, ограбил, сдал, не-е-е, с таким отцом ловить мне нечего. Я отложил все, учебу, факультетские развлечения, тупо забивал на отработки, кроме проходящих у деканов, и непрерывно читал, читал и читал в выручай комнате исторические архивы, в которых хоть краем упоминалась возможность изменить или скинуть проклятие. Папашка с такими заскоками может кони двинуть в любой момент, а куковать сквибом мне совсем неохота. Решать проблему нужно, и причем в ближайшее время решать. Ко всему прочему, когда я буквально на следующий же день по приезде в Хогвартс попал к мадам Помфри, она очень и очень была недовольна результатами моего обследования. Столько круциатусов подряд от взгляда опытного колдомедика не спрятать, и никто прятать не собирался. Увы, сделать она ничего не могла без моего заявления, а я по понятным причинам такой глупости делать не собирался. Воспитание, прерогатива рода, и пускать туда кого-то со стороны никто никогда не будет, если не хочет на выходе получить абсолютно чуждую личность во внешней форме своего родного наследника. А полезь я в бутылку и поищи у кого-нибудь правды, от меня бы презрительно отвернулись даже Уизли, как от последнего труса, слабака и предателя. Редкий в последнее время веселый момент, по какой именно причине я попал в больничное крыло. Просто на первом же завтраке, чтобы избавиться от по-прежнему плющивших меня ударов семени в мозг, капнул из купленной в аптеке бутылочки в свой кубок с тыквенным соком. Глотнул и сразу понял, что зря я не поверил экспертному мнению аптекаря. Судя по потекшей из носа крови, дело с моим избыточным вожделением было не столько в половом созревании, сколько в... Я обернулся в сторону стола Слизерина. Трейси Дэвис мой пристальный взгляд долго выдержать не смогла и смущенно отвернулась. Ясно. Зря я плохо о Дамблдоре тогда подумал. Совсем не он меня опоил. Провожаемый понимающими смешками девчонок и уважительными кивками парней, я отправился чистить организм к мадам Помфри. Провести сложные ритуально-колдомедицинские процедуры своими силами, несмотря на одаренность в целительстве, я не решился. Но знаменитый колдомедик дело свое знало на 12 из 10, так что уже через пару дней я смог смотреть на женщин спокойно, как на личности, а не как дикий и голодный пес смотрит на кусок мяса в руках у человека. Конечно, пропуски занятий и наглое и откровенное попрание школьных правил, вроде того, например, как явиться на отработку к Хагриду и, дождавшись, пока он уйдет к себе в домик, свалить чисто по-английски, спустить мне просто так не могли. Никто на нашем факультете за баллами особо не гонялся, но и терять их, как какие-то гриффиндорцы, из-за дисциплинарных взысканий никто не желал. Это было просто стыдно для Хаффлпаффа. Поэтому сначала мне пытался промыть мозги Дидгари, за ним декан Спраут. Хотя, как по мне, не так уж чтобы особо руководство Хаффлпаффа старалось меня прижать. Помнили же, каким именно образом я получил большую часть своих отработок. Так, пообщались чисто для галочки. Работа проведена, результат отрицательный. Да и что они мне могли сделать, кроме как поговорить? Хотя нет, могли, но до такого не опустились. Ну и когда они расписались в своем полном бессилии, пришел черед тяжелой артиллерии. Тяжелая артиллерия Хогвартса, это МакГонагалл и, естественно, его белейшество Альбус Дамблдор. Минерва отступилась от меня быстро, можно даже сказать, привычно. У нее было время выработать нужный рефлекс. Чай, не первый год деканствует над Гриффиндором, и результаты стиля ее руководства отлично видны по воспитанности большинства выпускников Алла Золотого факультета, и я тут даже не близнецов имею в виду. Помимо Уизли есть еще куча примеров, а вот директор. Директор меня поразил, и испугал, реально испугал. На классических Поттер-стайл посиделках, вместо проповедования общего блага и дела света, старый маг начал мне рассказывать истории в стиле. С рождения Томми Пай мальчиком был, имел Томми хобби, магичить любил. Например, я услышал, как Редбл узнал о своей способности говорить со змеями. Просто однажды педофильские потребности повадившегося опекать приют спонсора дошли и до молодого мальчика Тома. И только укус, живущий в террариуме у богатого насильника кобры, смог спасти будущего темного лорда от унижения. После этой детской, к счастью только моральной, травмы Волдеморт настолько люто возненавидел всех нетрадиционно ориентированных, что даже весьма строгие в этой области правила чистокровных магических семей казались в сравнении верхом либерализма. При малейшей тени подозрения в мужеложестве Волдеморт безжалостно легилиментил любого своего слугу до донышка и, получая даже легкий намек на обоснованность, с беспредельной жестокостью казнил. Причем невзирая на пользу делу и будущие политические последствия, да и любви к Макглам это ему тоже не прибавило. Я услышал историю первой настоящей любви Ридгла. Девушка из чистокровной семьи грубо отвергла ухаживание пусть и красивого умного, но нищего полукровки. Вся ее семья позднее погибла в магической войне, и Волдеморт ничуть не скрывал, кто и за что отправил их на свидание с вечной леди. Кстати, именно желая выплеснуть злобу на женщин, Редбл прикончил бедняжку Миртл. Хотел, конечно, совсем не ее, но девушка будущее привидение реально оказалась не в нужном месте, не в нужное время. И таких историй из жизни простого слизеринского мальчика мне было рассказано целое море. В детстве, начиная с садика, чем-то подобным провождей революции меня пичкали до полного заворота мозгов. Но нет, в отличие от педагогов позднего СССР, у Дамблдора пропаганда явно была профильным и постоянно совершенствуемым навыком. Поэтому только мое прежнее житье-бытие при совершенно адском накале информационной войны позволило мне в какой-то мере распознать и заблокировать атаку на свои мозги. И то, только частично, ибо пару раз я поймал себя на сочувствии к тому. Причем, повторяю, делалось это без всякой магии. Высший класс. Мне до такого, честно признаюсь себе, никогда не дорасти. Конечно, все это рассказывалось с осуждением, но таким легким, что его можно было считать обязательной мантрой, которая даже у подготовленного слушателя отфильтруется, не оставив формируемой ментальной закладки никакого следа, а уж у простого. Грубо говоря, Дамблдор без конца распинался, каким умным учеником и перспективным магом был Том Реддл, даже ставил мне в пример, что он был весьма послушным порядком Хогвартса старосты, а потом парой слов добавлял без всяких подробностей, что из первого состава упивающихся погибли в войне или посажены в Азкабан более 70%. Отвертеться смогли только те, кто вовремя осознал пагубность своего мировоззрения. Такие вот пирожки с котятами, с толстым намеком на мое возможное будущее. Кстати, величину внезапно появившегося у него ко мне интереса, ага, внезапно. Как бы не так, ручной упиванец-мозголаз сдал меня. Осталось только надеяться, что этим Дамблдор удовлетворился, иначе, что-что, а дураком Дамблдор не был, меня ждет занимательная прогулка за территорию Хогвартса и очередной сеанс потрошения, можно оценить по затратам личного времени директора на мою тушку. Конечно, в мире волшебников, где есть такой артефакт, как хроноворот, со временем некие особые, немного понебратские отношения, но, все равно, 10 часов директорского времени за полгода на одного ученика – это весьма немало. По моим грубым подсчетам, я на порядок превысил среднее время общения директора и обычного учащегося Хогвартса. И не скажу, что это меня радует. За информацию, которая позволит мне обойти краем самые болезненные мозоли темного лорда, конечно, спасибо, вот только чем за нее придется заплатить. Причем, декомпилируя, если так можно сказать, все то, что вкладывал таким необычным для мага способом мне в голову Дамблдор, можно было понять, что меня готовят шпионы к темному лорду или же как канал слива дезинформации ему же, и как бы не совсем одноразовый, ход что-то, мда, грустно, но вполне ожидаемо. Осталось только положить эти мысли на видное место в памяти, сдобрить презрением к названным альтернативам и подпихнуть Волдеморту, честно и откровенно повинившись. Надеюсь, прокатит, хотя и говорят, повинную голову меч не сечет. Чё-то насчет темного лорда у меня реально возникают сомнения. Как бы там ни было, к началу весны я собрал и обработал всю, какую смог, информацию о вариантах решения своей основной на данный момент проблемы. Благодаря Гильермо и Волдеморту, всего мне стало известно 4 варианта, и именно их я и анализировал. Получилась следующая картина. Сразу оговорюсь, что вариант развития событий. Я на все забиваю, ничего не делаю и становлюсь в итоге сквибом. Даже не рассматривается. Итак, вариант первый. Изгнание или отречение. С механикой процесса все понятно. Либо я отрекаюсь от своей семьи, либо Крэб подрезает от древа гнилую ветвь. Положительные стороны. Самый бескровный вариант из всех. Отрицательные стороны. После изгнания отречения я автоматически становлюсь абсолютно беззащитным несовершеннолетним магом, это в лучшем случае магом, а то и сквибом могу оказаться. А кто у нас будет опекуном? Я думаю, найдется тут такой белобородый дедушка, любящий лимонные дольки. Кроме того, к изгнанным в высшем и среднем свете относится очень плохо. Лучше даже быть простым маглорожденным, чем изгнанником из благородного рода. Дальше. Изгнанник, естественно, теряет свою фамилию, все родовые дары, не претендует на наследство и больше не имеет никакого отношения к изгнавшему его роду. Читай, оплата Хогвартса тоже ложится на мои хилые плечи. И самое главное, при изгнании нет 100% вероятности, что проклятие не сработает. Ориентировочно, 70 на 30. С такими ставками так рисковать, ну, не знаю. Да и шансы вернуться обратно в рот Крэб, даже при условии, что все пройдет как надо, абсолютно нулевые. Хм, а у меня, интересно, как у Поттера, есть крестный в магии. Ничего не помню о таком. Варианты второй и третий, похожие друг на друга, усиление и поглощение слабого сильным. Смысл состоит в том, чтобы с помощью достаточно сложного ритуала переформулировать ограничения и проклятия, причем сделать это можно только в сторону усиления или увеличения. Почему именно так, нигде сказано не было. Усиление проклятия убить только Логана Крэбба из рода Крэбб в моем случае, к примеру, будет звучать как «убить всех Крэббов из рода Крэбб, кроме Логана Крэбба». Положительные стороны. Понятно, что в такой формулировке я вроде бы размениваю одну жизнь на многие другие жизни, но учитывая, что в роду Крэбб осталось всего два человека, один из которых я, а другой – цель. Да, положительных сторон в данном варианте нет. В отличие от усиления, поглощение слабого сильным концентрируется не на возможности сменить цель проклятия, а на размазывании ответственности за неисполнение. Скажем, прямое проклятие убить только одного, отца, Логана Крэбба, или потерять всю магию, новое условие будет звучать так: убить всех отцов или потерять часть магии за каждого отца, умершего не от моей руки. Положительной стороной является то, что в этом случае я могу пожертвовать частью своей магии, сохранив нужную мне жизнь. Отрицательная сторона, что сделают со мной окружающие, узнав о такой формулировке. Вот-вот, очевидно, что и тот, и другой варианты совершенно мне не подходят. Как я ни крутил различные логические конструкции, ни одна формулировка меня не устраивала и не могла устроить в принципе. Хотя вон гоблинские взломщики заклятий довольно часто и успешно пользовались этими способами, но увы, не мой случай. Четвертый, последний вариант, скорее, фокусируется не на попытке избегнуть или изменить условия выполнения проклятия, а на том, чтобы снизить урон от последствий его исполнения. Все же печать предателя крови и клеймо отца-убийцы – это совсем не то, чем хочется хвастаться в приличном обществе. Переложение ответственности может перекинуть последствия действий человека на некую силу или власть. Грубо говоря, когда гоблины убивали волшебников с именем матери магии на устах, ни один из них не скопытился от массы предсмертных проклятий магов. Когда священники жгли и топили колдунов, то все откаты шли не простым инквизитором-исполнителем, а римскому папе, ибо именно его именем и его властью все делалось, который, облеченный всей мощью церкви, плевать на них хотел, или умирал и заменялся на следующего. Маглов-то много. Согласно смутным намекам в прочитанных документах, властью признается тот, кто отдает приказы, которые всеми выполняются. И в Британии такой человек только один. Это, внимание, министр магии. Ни Волдеморт, ни Дамблдор таким правом не обладали. Именно поэтому в последней войне служившие в Аврарате спокойно могли вершить свой суд, не волнуясь о всяких мелочах, если, конечно, выживали в бою, тогда как и орденцы, и упивающиеся очень нехило нахватали проклятий. К чему это все? А к тому, что если я пройду посвящение в Авроры и мне дадут задание убить Крэбба, я смогу спокойно сделать это, не опасаясь получить клеймо предателя крови. Но все равно от получения метки отца-убийцы это не спасет. Беда в том, что попасть в Аврарат со стороны, без рекомендаций, невероятно сложно. Можно даже сказать, невозможно. Там тоже не дураки сидят, и пускать в боевой состав всякую шваль или предателей не намерены. Я с папашей упиванцем попаду в Аврарат в качестве служащего, а не заключенного, только в том случае, если министром или тем, кто ему приказывает, станет Волдеморт, то есть где-то на седьмом курсе. Устраивает меня такое? Нет, слишком долго ждать, и слишком опасно. Вот обидится на Логана Крэбба возрожденный Волдеморт, заводит ненароком, и что мне делать потом? Да еще не следует забывать про то, что я дал Рику клятву, пусть и не магическую, побывать у него летом в поместье. Отец меня никуда не отпустит точно, но и лишиться друга, превращая его в просто формального должника, я не намерен. Вон, я тоже Малфоям должен, но люблю ли я их, то-то же. Значит, мне придется опять бежать, а потом опять возвращаться. В Хогвартсе, под защитой печати и хоть какого-никакого, но порядка, мне нужно протянуть хотя бы до конца четвертого курса, когда на свободе, если что, меня сможет прикрыть Волдеморт. Итак, все нужно решить до начала следующего учебного года. Но за это время попасть под крыло Аврарата и, главное, получить официальный приказ на устранение ни в чем уже пока не замешанного главы дома, нереально. А раз тут мне ничего не светит, нужно подумать о других силах или властях. Первое, что сразу приходит в голову, это мать-магия. Вот только внимательно проанализировав итоги своего первого и единственного обращения к ней, я очень и очень сильно насторожился. Как-то совсем не радужно все вышло в итоге. Не любит, похоже, магия чужаков, так что, не годится, короче. Идем дальше. На Англии свет клином не сошелся. Помимо острова есть и другие магические страны, а значит, кроме Министерства магии Британии есть и другие власти, чьим именем можно прикрыться. Вот только я даже не знаю, как они называются и где их можно найти. Попросить, что ли, в счет долга жизни у отца Рика прием в Аврорат Испании. А он сможет это сделать? Имеет ли такой вес в тамошнем обществе? Я же вообще никаких подробностей о семье Гильермо не знаю. Общались не так много, и в письмах эта тема не поднималась. Оставлю как резервный вариант. В итоге, что имею я в сухом остатке? А то, что реальный вариант у меня только один. Обратиться к тем, кто никогда не отказывает пришедшим к ним. Хотя очень часто пришедшие и сами потом не рады. Кто с удовольствием снабдит меня оружием? Кто прострет надо мной свою длань, прикрыв меня от отката? Для кого моя просьба и будет моей службой? Кто никогда не откажется от возможности убить черного мага? Кто же это? Такая организация на планете известна мне всего одна. Это Инквизиция. Удивительное дело, осторожные расспросы на факультете выявили абсолютнейшую пустоту в головах моих однокурсников касательно знаний новой истории. Про инквизиторов, конечно, молодые волшебники слышали, но так, как маглы слышали про египетских фараонов. Да, были такие, когда-то давным-давно, маглы их уже распустили. Но зачем о них говорить сейчас? И это при том, что по сроку жизни некоторых магов эту историю можно спокойно классифицировать не как новую, а как новейшую. Вакуум в головах детей и боязнь засветиться таким оригинальным интересом перед взрослыми заставили меня обратиться к книгам. Учебники по истории в Хогвартсе, та еще тема. Может быть разобрано досконально житье-бытие Мерлина, ну просто как Ленина в прошлой моей жизни, а про последующие средневековые времена вообще в 2-3 словах написано. Маги в милости своей позволили маглам жить без направляющей руки магов. Ага, овцы, милостиво идя навстречу желаниям волков, отгородились от них толстой каменной стеной. Кто овцы, а кто волки, надеюсь, объяснять не надо. Учебники, кстати, совсем новые, лет 5 назад изданные. Так и хочется найти на форзаце печать. Общим благом одобрено. Второе удивительное открытие ждало меня в библиотеке основателей. Книг по средневековой истории вообще не было, а про инквизиторов или статут секретности я не нашел. Точнее, не так, книг-то как раз было море, но не было достоверной информации. Открываешь одну, так там маглы едят магов. Открываешь другую, там на полном серьезе написано, что инквизиторы были демонами, призванными одним из магов в междоусобной войне. В третьей можно прочитать, что маги чуть не потравили всех маглов чумой и, ужаснувшись деяниями своими, ушли в добровольное изгнание, а в четвертой, что маглы могли один на один легко убивать волшебников. Дальше я читать уже не стал, а швырнул книгу в стопку непрочитанных. И это достоверная информация об инквизиторах, как я запрашивал у выручай комнаты. Что за бред? Даже Локхарт и тот писал про свои подвиги опусы правдоподобнее. В итоге пришлось напрячь свою старую память и вспомнить все то, что я узнал из уроков истории, фильмов и книжек там. И это знание меня не порадовало, скажем так, и думал я долго, очень долго. Но все же решился. Да, обращаться за помощью к ненавидящим магов святошам очень опасно. Страшно даже, хотя гонения на магов вроде как бы закончились одновременно с принятием статута секретности. Еще один вопрос, который нужно прояснить. Полного текста статута в библиотеке внезапно не было. Ту брошюрку, в которой каждое предложение начинается со слов «магам запрещено», больше похожую на приказы оккупационной администрации, а не на мирный договор, за статут я не считаю. В учебниках же были одни выдержки рваными кусками и перекрестные ссылки без основного текста. Да, у меня складывается впечатление, что с каждой решенной проблемой я приобретаю две гораздо более серьезные. Да, влезать в долги к такой системе очень печально, но, увы, другого выхода я не вижу, если хочу остаться магом приемлемого уровня силы. Впрочем, вопившие мне в уши паранойя и здравый смысл подвели меня к осознанию простой истины, что выбирать инквизиторов нужно будет с особым пристрастием. Выберешь региональное представительство этой транснациональной корпорации, католической церкви я имею в виду, сумеешь найти местных инквизиторов на свою голову, так они меня и сожгут с превеликой радостью, но по-тихому. Нет, если уж выходить на церковников, то делать это надо в их столице, где всегда сидят самые дальновидные и вменяемые. Короче, летнее путешествие в вечный город прочно прописалось у меня в планах на каникулы. Если уж речь зашла о планах, то подробные строить еще рано. Уж в слишком подвешенном состоянии сейчас я нахожусь. Начало следующего года будет переломным моментом в моей жизни здесь. В зависимости от того, как все получится с Крэббом после моего очередного, пусть и вынужденного сбегания из дома, река моего будущего распадается на два рукава. Либо я становлюсь Винсентом Смитом или Винсентом Доу, кому как нравится, и, может быть, даже с Квибом и, скорее всего, сбегаю из Британии в Россию или Испанию, либо я остаюсь Крэббом, сиротой, под попечительством Дамблдора, но магом и наследником древнего магического рода. Нужно выбирать. Время летело незаметно. Если вынести за скобки мои тревоги по поводу разборок с Крэббом, то остаток учебного года прошел очень спокойно. Я учился, отрабатывал, строил общие планы на будущее и, во имя исполнения последних, капал потихоньку на мозги своим одноклассникам, а также детям близкого к нам возраста, плюс-минус год. И они, к моему удовлетворению, внимательно прислушивались к словам хорошего парня Винса. Внешне спокойно себя вела и Трейси. Во всяком случае, я больше не заливал кровью из носа свои завтраки. Даже Малфой-младший не бычил, стараясь своими эмодействиями скрасить эффект прошлого года. Кстати, совершенно случайно узнал, что поломав канон в такой мелочи, как попадание под Василиска, я очень сильно подгадил Драко. Одно дело, когда зверушка-основателя жрет грязнокровок, и совсем другое, когда в больничное крыло попадает ребенок чистокровнее некуда. Отчасти именно тем, что Малфоям, и младшему, и старшему, в соответствующих кругах общения пришлось отвечать на очень неудобные вопросы, и объясняется их очень действенная обида на меня, сука. Я тебе еще припомню твою сектум симпру. Вот так вот незаметно и подошел конец учебного года. Сбежал гиппогриф. Был пойман и опять же совершенно случайно сбежал ужасный Сириус Блэк. Пришлось в очередной раз успокаивать детей. Почему успокаивать? А потому, что это для Поттера и его команды Блэк, няшка в полосатенькой тюремной рубашке, а для всех остальных, наводящий жуть преступник, с неснятой судимостью и побегом из абсолютно защищенной тюрьмы. Хм, если глядеть вот так вот со стороны и закрыть один глаз на знание канона, вполне реалистично смотрится версия Фаджа, что сбежать из Азкабана у пиванцам помог именно Дамблдор. Всем игрокам очевидно, что от великого белого мага так просто не сбегают. А значит, он Блэка отпустил. Приблизительно такие намеки я и сделал своим хаффлпаффцам. Заодно сомневающемуся Джастину задал вопрос, что делают в магловском мире с начальниками, у которых вскрывается столько косяков. Я даже с ним поспорил, что если Дамблдора за это снимут, то я накрываю поляну в самом дорогом ресторане магического Лондона. А если, совсем наоборот, чем-нибудь премируют, деньгами там или мероприятиями, то поляну накрывает он, в элитном магловском. Разбивал руки Эрни. Эх, как хорошо знать канон. Нужно подумать, что я хочу увидеть в меню. И все бы было здорово, если бы сволочная судьба в очередной раз не напомнила о себе. Мы уже всем классом собирались у главных ворот замка перед прогулкой на станцию, когда мне приспичило отойти в кустики. Да-да-да, попаданцы не только кушают. Я срочно бросил чемодан на своих одноклассников и побежал эти самые кустики искать. Ближайший туалет был на первом этаже замка, сразу же за большим залом. Я быстро пробежал лестницу, холл, большой зал и, уже основательно подпертый изнутри, свернул за угол, и, чуть не сделал все прямо тут на месте, ибо врезался в Трелани, с какой-то радостью спустившуюся со своих провидческих заоблачных высот, судя по ее виду, облака были конопляные. Антропоморфная стрекоза-мутант стояла на месте и через свои толстенные очки тупо пялилась сквозь меня на что-то невидимое. Косяк слишком крепкий оказался, не удержался я от легкой подначки. Ноль эмоций. Глядя в пустые глаза, я пробурчал. Как бы ни передоз, обошел любящую выйти за рамки обычного профессоршу стороной и побежал дальше по своим уже становящимся совсем неотложными делам, когда мне в спину прилетел ответ. Да какой, всем троллингом троллинг, совершенно не похожим на свой, каким-то хрипло-стальным, жестким и безличным голосом Трелани гулко возвестила. Чужим брошенные семена уже дали обильные всходы. Стоя на распутье между путями темного света и светлой тьмы, чужой, ставший своим, должен помнить, что выбирать следует мудро. Дорога эгоизма заканчивается смертью, но и путь долго приведет к гибели. Помни о тех, кто убит, и не сбрасывай их со счетов, ибо они любят бить в открытую спину. Пиздец, только этого мне и не хватало для полного счастья. Глава 9. Летние каникулы, наконец-то совмещенные с отдыхом. Всю дорогу из Хогвартса в Лондон, кстати, первый раз за 3 года проходящую абсолютно нормально, без каких-либо форс-мажоров, мои одноклассники совершенно законно могли попенять мне за витание в облаках и отсутствующий вид. Но мне реально было не до их подростковых радостей и проблем. Я напряженно думал о том, что именно изменит в моих планах услышанное предсказание. И предсказание ли, хм, если бы Трела не назвала меня не чужой, а как-нибудь вроде с хожой, то первое, о чем бы я подумал, что это подстава Дамблдора. Но она назвала меня чужим именно по-английски, а не фонетической калькой с русского, значит, дело здесь не в гарантированно утекших через ручного пожирателя с ней по моих гильдейских приключениях, а в чем-то другом. Никакого доверия к предсказаниям Трелани, когда я читал канон, у меня не было. Слишком мутные они, даются по времени слишком удобно для Дамблдора, да и на посмешище себя профессор выставляет просто великолепно. Однако сам факт попадания в этот мир заставил меня взглянуть на многое совсем по-другому. Если же разобрать предсказание внимательно, то на меня там прямо ничего не указывает. Также совершенно очевидно, что любая жизнь рано или поздно заканчивается. Кто у меня убит? Пока никто. Или это намек на Крэбба? Хм, буду думать, но как бы там ни было, планы менять из-за каких-то смутных предостережений я не собираюсь. Хотя бы потому, что даже четкое и прямое предупреждение не может улучшить мои дела. Распрощавшись на вокзале со своими приятелями и знакомыми, я, пообещав писать и отвечать на письма, отправился к себе домой, в Крэбб Мэнор. Отец отсутствовал по своим пожирательским делам. Как я помнил, впереди намечался финал чемпионата мира по квиддичу и веселая тусовка решивших тряхнуть стариной и упивающихся после его окончания. Пока не было отца, я с любопытством обновил доставшиеся от Винса воспоминания о родовом гнезде Крэббов. Что тут можно сказать? Не Малфой Мэнор, да. Небольшое двухэтажное здание на окраине какого-то маленького английского городка, судя по погоде, заметно южнее Шотландии. Мэнор стоял посреди аккуратного, но слегка запущенного парка, тоже не слишком уж обширного. Внутреннее убранство не поражало какой-то броской роскошью, но внезапно оказалось подобрано с большим вкусом, а преимущественно светлые тона обоев и драпировок создавали ощущение некоего домашнего уюта. Небольшая декоративная башенка была местом расположения личного кабинета главы рода, а прямо над ним, на чердаке, находилась совятня. Со стен, когда я ходил убедиться, что кабинет Крэбба заперт, на меня внимательно смотрели двигающиеся портреты уважаемых предков. Изображения редких вменяемых темных магов прошлого разговаривать со своим потомком не захотели, а остальные презрительно послали негодящего отпрыска по батюшке и матушке. Так и сказали: маг со светлой примесью силы, позор в роду Крэбб. В подземельях располагались уже посещенные мною на зимних каникулах тюремные камеры, а также закрытые для доступа вне сопровождения главы семьи родовой алтарь и тренировочный зал. Родовая библиотека после выручай комнаты меня заставила презрительно сморщиться, кухня, на которой скромные завтраки, обеды и ужины готовила Латта, тоже не представляла для меня никакого интереса. Остальные помещения имели вид пустых комнат, прибранных до абсолютного обезличивания домовыми эльфами. Заняться было нечем. От безделья я разобрал свой школьный сундук, отдал всю одежду домовой в стирку, достал скопированные книги и завалился на кровать их почитать. Покопавшись в памяти, я на рефлексах тела засунул руку под матрац и достал оттуда заначку Винсента, небольшой кулечек закаменевших за столько лет сладостей. Не знаю почему, но на меня внезапно накатила такая тоска. Кулек конфет, вот и все, что осталось в этом мире от обычного парня, место которого занял я. К тому же сейчас я на полном серьезе планирую еще и отца его убить. А где-то там, в моем родном мире, обо мне плачут мои родные, поливая слезами могильный холмик, уже заросший травой. Или просто послать все нахер, ведь там, в России, есть сейчас настоящий я. Живы мои детские друзья, первая любовь еще пока моя, и главное, живы те, кого никто и никогда не заменит и заменить не сможет. Мои мама и папа. Там я уже давно простился с ними навечно, а тут я смогу опять встретиться, увидеть их. Сколько я смогу сказать недосказанного им тогда, сколько спросить, сколько получить ласки. Взять банк, британцы не обеднеют, набить карманы деньгами, а там маршрутом через Турцию и Украину оказаться почти дома, повторно хоть чуточку пожить настоящей, именно своей молодостью. Себя в подвал, на облевейтой в веревке, оборотку с волосом в рот, и вперед. Мама, папа, самая-самая вкусная еда, потому что никакая не сравнится с приготовленной руками матери. Друзья детства, недруги, которым, имея магические силы, так легко воздать за все прошлые и будущие грехи. В конце концов, в России тоже есть маги, как-нибудь устроюсь. Вот только, заняв свое место, я лишу родителей их настоящего ребенка. Можно сказать, опять займу чужое место. И вообще, а есть ли в этом мире я и моя семья? Хорош я буду, приехав к себе домой и не обнаружив не только семьи своей молодости, а даже, к примеру, дома и улицы. Что я здесь вообще делаю? Зачем это все? Зачем мне весь этот мир, совершенно не похожий на мармеладную сказку канона? Мир, где я, абсолютный чужак, который только невероятным чудом еще не раскрыт и не казнен как шпион или одержимый. Где впереди кровавая бойня, в которой мне придется не просто слегка запачкать ручки, а с головой окунуться в кровавую кашу, убивая, быть может, тех, кто сейчас спит со мной на соседних кроватях в спальне Хаффлпаффа. Быть может, следует, пока не поздно, наставить палочку в направлении своей шеи и произнести «Вербира сангвинум». Я встряхнулся. Что-то слишком не туда зашли мои мысли. Резать себе вены – это дешево и по-позерски, особенно в моем истинном возрасте. Слишком дорога жизнь, даже такая, чужая, чтобы от нее просто так из-за минутного приступа хандры отказаться. Чтобы меня совсем не обуяла тоска, я послал очередное письмо гоблинам с просьбой поторопиться в поиске создателя портключа. Почему внезапно оказались такие сложности с телепортом? Дело в том, что Рим как резиденция римского папы, в прошлом главы инквизиции, был для колдунов запретным городом. Поэтому первую мою просьбу, которую я направил с собой еще в начале мая, гоблины восприняли как тупую шутку и проигнорировали ее. Только с пятым полученным письмом до них дошло, что молодой маг не прикалывается, а на полном серьезе хочет отправиться в гости к страшным некогда инквизиторам. Для начала мне объяснили всю ситуацию и посоветовали найти другое место для летнего отдыха. Я настаивал. Тогда мне сообщили, что никто и никогда, даже самый отмороженный контрабандист, не сделает мне портключ в резиденцию Святого Престола. Неаполь, Корсика, Венеция, туда запросто. А вот Рим. В итоге кончилось все тем, что к середине июня я махнул рукой на магический транспорт и занялся проработкой магловского варианта. Ужасно тяжело без интернета распланировать туристическую поездку по совершенно незнакомому маршруту. Пользуясь тем, что Крэп так в поместье и не появлялся, вот, спрашивается, нахрена было меня в приказном порядке запирать дома, если общаться со мной он все равно не хочет. Я сделал вылазку в магазины Косой Алле и в банк. В аптеке меня приняли холодно и даже слышать ничего не хотели про оборотное зелье. Сначала. Потом, когда я показал набор для зельевара и пообещал не сильно торговаться, разговор пошел. Результатом его стало то, что я вышел из аптеки уже без подарка снипу, зато в моем кошельке лежали дополнительные 450 галеонов вдобавок к остававшимся 50, а в небольшой сумочке 30 флакончиков лучшего, трехчасового оборотного зелья, а дальше полученные средства таяли с фантастической скоростью. 100 галеонов взяли гоблины за магловский паспорт и набор волос, соответствующих вклеенной фотографии. 1200 фунтов стоил 15-дневный морской круиз Великобритания, Испания, Франция, Италия, Испания, Великобритания и куда-то там еще, но дальше меня уже не интересовало. Скорее всего, можно было найти что-то и подешевле, а не покупать тур в первом попавшемся при выходе из дырявого котла в магловский Лондон-агентстве, но мне было реально жаль оборотного зелья. Его и так выходило впритык. Остаток денег пошел на два комплекта одежды, один детский, на меня, другой взрослый, на маску, и на некоторую сумму в долларах и фунтах в качестве карманных денег. С Гильермо по почте я обговорил время и место встречи. Им был назначен порт испанского города Альмерия, 1 июля около 2 часов дня. Наконец настал день отправления, и был он полон символизма. Я уходил из своего магического дома в большой магловский мир, не имея при себе ничего магического, кроме оборотки и хорошей палочки в скрытой кобуре на предплечье, как бы оставляя позади все свои проблемы с магической Британией. Со словами «дырявый котел» я шагнул вперед, в камин. Впереди меня ждало теплое море, свобода и встреча с хорошим другом. А стоит ли возвращаться? Шепнуло что-то глубоко внутри меня, и я не знал, Что ответить на этот вопрос? В кои-то веки все прошло, как планировалось. Не было проблем ни с документами, ни с обороткой, ни с каютой, ни с соседями. Меня не приняли Бобби, не взяли под белые рученьки люди в красном, и даже корабль назывался не «Титаник». Само путешествие доставило мне невероятное удовольствие. Без малого 6 часов в день я мог тратить на то, чтобы подышать пряным средиземноморским воздухом, посмотреть на море, покупаться в бассейне и позагорать на солнышке на верхней палубе. Эти часы, дважды по три, я приурочивал к завтраку и ужину. В остальное время действие оборотного зелья спадало, и я просто валялся на койке у себя в крепко запертой одноместной каюте, вешая на ручку бирку «Не беспокоить». Вот так вот, абсолютно без всякого напряга и магических штучек, я через 7 дней после отплытия из Лондона оказался в Вечном Городе. Здесь я взял заранее подготовленный рюкзачок с детской одеждой, положил его в спортивную сумку и сошел на берег. Найти бомбилу, который бы довез меня до границ Ватикана, труда особого не составляло, но сначала следовало подготовиться. Посматривая на часы, я часик-другой погулял по набережной, полюбовался средиземноморскими видами и, чувствуя приближение времени Ха, отправился в давно присмотренный туалет. В порту народу много, люди только и шастают туда-сюда, а потому на то, что зашел в кабинку мужчина с тощей сумкой через плечо, а вышел оттуда подросток с плотно набитым рюкзачком, никто не обратил внимания. Теперь, когда волноваться о том, что оборотка спадет в самый неподходящий момент, было не нужно, следовало поспешить, чтобы успеть провернуть дело и возвратиться до отхода корабля. Десяток фунтов, интересно, меня опять разводит, цента я не знаю, полтора часа в дороге, и вот я смотрю на купол собора Святого Петра. Нет, на территорию Святого Престола я, естественно, не полез. Кто его знает, может быть, тут где-то в уголке дежурный костер приготовлен. Ведь по вероисповеданию я еретик-протестант, а по жизни и вовсе колдун. И того и другого в свое время даже порознь было достаточно для костра. Нет, я пошел совсем в другое место. Подходящее кафе нашлось с третьей попытки. Небольшое, в укромной подворотне, небогатое, малолюдное. Здесь я занял столик у стены лицом к хорошо просматриваемому входу, заказал обед, перемежая жесты и с английскими, и с испанскими словами, чуть перекусил и занялся тем, ради чего и пришел сюда. Итак, вопрос. Вы не знаете, где нужные вам люди, вы не знаете, как они выглядят, вы не знаете, кто они, вы знаете только то, что они здесь есть. Как найти их? Так сформулированная задача не имеет другого положительного решения, кроме как, не знаешь, как найти их, сделай так, чтобы они сами нашли тебя. Именно поэтому я осторожно, чтобы никто не заметил, стал, пряча губы за стаканом с соком, шептать слово «Rectusimpra» и под столом водить рукой с привязанной к ней палочкой. «Rectusimpra» — довольно коварное заклинание. В зависимости от приложенной магической силы им можно рассмешить и через это легко, пусть и временно, поднять настроение, а можно довести до полусмерти от непроизвольных судорожных подергиваний тела. Достаточно вспомнить злые шуточки детства, когда можно было друга или, особенно весело, подругу защекотать до такой степени, что человек бы заплакал. Но мне, естественно, ничего такого кошмарного не требовалось. Не знаю, как там инквизиторы ловят факт применения магии, но именно это мне и было нужно, засветиться. Ну и людям ничего плохого не будет. На минимуме Rectusimpra просто создаст им легкое, радостное настроение. Ждать мне пришлось недолго. Всего какие-то полчаса-час, я как раз между делом дообедал, и в ресторанчик заглянул пожилой дядечка. Серенький такой неприметный мужичок в потертой небогатой одежке, с грязненькими руками, но выдавали его яркие цепкие глаза и, как это ни странно, волосы. Видимо, переодевшись в костюм маски, про волосы штатный антимаг позабыл, да и сложно их аутентично так быстро испачкать. Взгляд инквизитора, а никем другим этот человек быть не мог, невозмутимо скользнул по посетителям и прямо-таки прикипел ко мне. Правда, ненадолго, вскоре он деланно равнодушно отвернулся и пошел к двери.